«Вот ведь незадача», — чертыхался он. «А если изнутри?» «Нет, не дотянуться». Виктор хорошо видел штыком торчащий прут. К нему-то и надо бы прикрепить знамя. Но, как ни старался, достать до него не мог. «Да, одному здесь не управиться», — решил он и пополз к краю крыши. Ларин хорошо видел взмах пилоткой и тем же путем, что и Громов, поднялся на крышу. На какое-то мгновение лейтенант онемел от восторга. «Звездная ночь!» Близкие кроны деревьев, яркие сполохи на горизонте — красота! — Чего замер? Иди сюда! — позвал командир. — Расставь ноги пошире и держись за железяки. Вот так, молодец. Сейчас мы с тобой изобразим акробатический этюд под названием «Пирамида». Громов влез на плечи лейтенанта, ухватился за торчащий прут и крепко-накрепко привязал знамя. Назад вернулись почти без приключений, если не считать, что у дороги наткнулись на немцев и пришлось их забросать гранатами. Никогда капитан Громов с таким нетерпением не ждал рассвета. Он возбужденно тыкал то Ларина, то Зуба и не замечал, что они как-то жмутся и отмалчиваются. Но вот заголубело небо, брызнули первые лучи солнца и высветили затаившийся город. И тут все увидели. Над развалинами, превращенными в доты, над фашистскими траншеями, пушками и танками, гордо реет красное знамя. В едином порыве с кличем «Даешь, орел!» бойцы кинулись на штурм. «Пора и нам», — потуже затянул ремень Громов. «Идем со второй волной». «Да чего вы такие кислые?» — заметил он, наконец, вытянутые лица лейтенантов. «Устали, что ли? Отдохнем в Орле!» «Вам тут записка», — потерянно сказал Зуб. «Просили передать немедленно. И на словах тоже. Кто просил-то?» «Танкист один. Сожженный такой, без лица. А, Моралов, давайте. Че он там нацарапал?» Взял Громов скомканный листок. Но в это время взлетела зеленая ракета, сигнал атаки. Громов сунул записку в карман гимнастерки, опустил ей мешок каски, подхватил автомат и выпрыгнул навстречу свинцовому шквалу. Раздел 17. Танк Моралова на полном ходу притерся к покосившейся избушке с красным крестом на двери и, качнувшись, замер. Из люка показалось чумазое малиновое лицо капитана. «Эй, кто-нибудь!» — сипло крикнул он. Вокруг множество снующих туда-сюда людей в белых халатах, но никто не обернулся на голос танкиста. Тогда он спрыгнул на землю, схватил за шиворот ближайшего обладателя белого халата и, тряхнув, поставил перед собой. — Ты кто? — рявкнул капитан. — Я медсестра, — пропищал испуганный голосок. — Тьфу, черт, а я думал, мужик, — досадливо крякнул Моралов. — Ладно, не хлюпай носом. — Уколы делать умеешь? — Ага. Тут, понимаешь, такое дело. В танке раненая девчонка. Пока вез, вся и зашла кровью, и белая стала. Короче, если будем тащить через люк, может кончиться. Укол бы какой-нибудь. Укол? А какой? Что же ты меня-то спрашиваешь? Разве я в этом деле понимаю? Эх ты, горе луковое! И где вас только берут? Я... «После школы, на курсах, 3 месяца», — моргала покрасневшими глазами девчонка. «3 месяца на курсах», — ворчал Моралов. «Ладно, не реви. Давно хоть на фронте? 2-й день. Меня Настей зовут», — неожиданно улыбнулась она. «Настей так Настей, веди к доктору и побыстрее», — привычно приказал Моралов. Через минуту он выскочил из дома с довольно тучным врачом. Тот с трудом забрался на танк, но никак не мог протиснуться в люк. Моралов смотрел на эти мучения, потом взлетел на танк, отодвинул доктора и, что есть мочи, закричал: «Настя! Где ты, Настя?» Стоящая среди собравшихся раненых девушка недоуменно подняла голову. «Вы меня? А то кого же?» — нашел ее взглядом Моралов. «Давай сюда!» Протянул руку Моралов и рывком поднял девушку на танк. «Бери у доктора причиндалы и ныряй в люк», — приказал он. Настя взяла санитарную сумку и, зажмурившись, спрыгнула в чрево танка. Там ее подхватили чьи-то руки и мягко пустили на днище. «Где?» — спросила Настя, ничего не видя в темноте. «Зажмурься», — сказал кто-то. «Вот так. Считай до 10. Порядок. Открывай глаза». Теперь Настя все видела. Прямо перед ней, откинув ногу, в луже крови лежала девушка. Настя потрогала ее лоб, чуть теплый. Нащупала пульс. Жилка билась так слабо и редко, что сразу стало ясно. Девушка доживает последние мгновения. Настя решительно разорвала рукав гимнастерки и сделала укол. «Ее надо наверх и сразу на стол». «Чего-чего?» — переспросил сверху Моралов. «Надо вытаскивать!» — крикнула Настя. «И как можно быстрее! Одна я не подниму!» «Федя, помоги!» — приказал Моралов заряжающему. «А я приму здесь». Когда Машу отнесли в дом и уложили на операционный стол, Моралов остался в комнате. Доктор укоризненно посмотрел на танкиста и указал глазами на дверь. Не прошло и 5 минут, как Моралова позвали. «Дело плохо», — озабоченно сказал хирург. «Большая потеря крови, к тому же она в положении». «Знаю. Надо сделать так, чтобы и ребенка спасти». Доктор потер лоб и, как бы извиняясь, заметил. «Сюда бы гинеколога, а в 5 километрах от передовой он вроде бы ни к чему. Тут хирурги нужны. Хирурги!» Повысил он голос. «И девчонок сюда присылают не для того, чтобы...» Глаза Моралова мгновенно стали белыми. «Да я! Да ты!» — шипяще цедил он, а рука судорожно царапала кобуру. И тут произошло неожиданное. Рыхлый, неуклюжий доктор сдернул с оплывших плеч халат и рыкнул протодиаконовским басом. «Смирно! Кругом! К чертовой матери! Шагом марш!» Хулиганистый парень был Моралов, но он человек военный, офицер, а перед ним стоял полковник медицинской службы, да еще с планкой ордена Ленина на груди. Поэтому капитан четко повернулся через левое плечо и пулей вылетел из дома. «Вот так-то, папаша!» — иронично щурясь проводил его взглядом доктор. «Надо же! С такой с таким лицом подцепить красавицу-сестричку! Чего она в нем нашла?» Привычно обрабатывая рану, ворчал полковник. И тут у самого уха он почувствовал прерывистое, напряженно-гневное дыхание. Поднял глаза и ахнул. Ассистировавшая ему Настя в упор расстреливала доктора, превратившимися в одни зрачки глазами. «А может, у них любовь? А может, он герой? Что ж, если человек горел... Если стал уродливым, некрасивым, значит, и любить его нельзя!» — выпалила Настя. «По-вашему, только тот достоин любви, кто с гладкой физиономией, особенно если ошивается около военторга, да?» «Эквас!» — смущенно крякнул полковник. «Правильно! Молодец! Ругай старика!» «Вас же, дурех, жалко! Ты хоть знаешь, что такое ППЖ?» «Знаю. Походно-полевая жена». Сузила глаза Настя. «Ну и что?» «А то. Анализ крови готов?» Уже совсем другим требовательным тоном спросил он через плечо. «Готов. 4-я группа. Есть у вас такая?» «Нет». «Совсем нет?» — повысил голос доктор. «Была, но кончилась. Уж очень много раненых». Виновато ответили ему. «Так. Потеряем девчонку. Как пить дать? Потеряем. Крови нужно много. Даже если вытащим женщину... Ребенок не выживет, так долго без материнской крови ему не протянуть. И все же будем бороться, нужно прямое переливание. «У кого 4-я группа?» — крикнул он. Медики лишь пожали плечами. «Спросите у бойцов, у легкораненых», — приказал он. Сестры забегали по палаткам, но человека с 4-й группой так и не нашли. В нетерпении доктор вышел на крыльцо и наткнулся на... крепко спящего Моралова. «Дрыхнет, сукин сын!» — неприязненно подумал о нем полковник. «Хотя он-то в чем виноват?» — приструнил себя доктор. «Вон его танк, и не новенький, а обожженный, как и хозяин. Через час-другой им в бой. И как знать, не окажется ли капитан под моим скальпелем? Он и не заметил, как неприязнь исчезла, а вместо нее родилась симпатия к незадачливому танкисту. И тут Моралов проснулся, увидев полковника, сразу вскочил. «Прошу прощения, товарищ полковник», — виновато козырнул он. «Да ладно», — отмахнулся доктор. «Как она там?» — кивнул на окно Моралов. «Неважно, капитан, совсем неважно. Огромная потеря крови. Нужно прямое переливание, а человека с четвертой группой найти не можем». «Чего ж тут искать? Вот он я с четвертой группой. Правда, в меня столько влили чужой крови, что теперь уж и не знаю, какой там во мне коктейль. Но он четырехзвездный, вернее, четвертой группы, это факт». «Что такое прямое переливание, знаете?» — оглядел его доктор. «Конечно, из вены в вену». «Я обязан спросить, ничем таким неприличным не болели? А то ведь скажется и на ней, и на ребенке». Моралов так смутился, что доктору стало его искренне жаль. «Ладно, пошли». Хлопнул он его по плечу. «Все будет хорошо». И вот бежит пульсирующая жизнь из вены Моралова в вену Маши. Сначала Моралов крепился, даже шутил, а потом умолк и куда-то поплыл. Он куда-то проваливался, всплывал, снова нырял в тину небытия. Врачи помогали выкарабкаться наружу, что-то озабоченно спрашивали. Моралов пытался улыбаться, но ничего не получалось. А Маша оживала. Порозовели уши, потом кончик носа, покрылся испаренный лоб. «Так-так, молодец, сержант, молодец!» — довольно улыбался полковник. «А как там папашка?» — переключился он на Моралова. «Держись, держись!» — подбадривал он капитана. «Я тебе еще студентам буду рассказывать». А как же единственный случай в практике профессора Дроздова, когда и мать, и ребенок напрямую получили кровь от отца? Моралов очнулся и хотел что-то сказать, но профессор прикрыл его рот большой пухлой рукой. «Потом, батенька, потом. Благодарить пока рановато». Грелки, уколы, какое-то питье — на все это Моралов уже не реагировал, а послушно делал то, что ему велели. Только через сутки он окончательно пришел в себя и попросил стакан водки. «Ого!» — рассмеялся полковник Дроздов. «Ай да богатырь! А на закуску селедочки!» «Так точно! И соленого огурчика!» — ухмыльнулся Моралов. «Прекрасно! Верный признак, что человек здоров. Стакан, конечно, многовато, но спиртику я вам плесну. Да и себе налью». Доставая медицинские банки, благурил профессор. «Поздравляю, капитан, ваша жена будет жить».